Если ответ понравится, поделись, интересно послушать. Хорошо, легко согласилась Ирина. Ты говорил, что у тебя есть ко мне вопросы, а ты их не задаешь. Почему? Может, передумал? Это вряд ли. Тебя не интересует, сколько раз я была замужем? Есть ли у меня постоянный мужчина? Не интересует. Ирина кивнула. Значит, ты хотел спросить о Бардине и его дружке, в прошлый раз хулиганившем у Алки. Горов холодно смотрел на женщину. Она переставала ему нравиться, но было жаль терять ее так быстро. Ирина словно почувствовала, что с Горовым что-то происходит, и как можно ласковее произнесла: «Прости, я любопытна». Горов наполнил рюмки, пододвинул телефон. «Извини, я на два слова». Он набрал рабочий номер. «Артем?» А говорит Горов. «Что-нибудь есть?» «Хорошо». «18, все запри, отпечатай. Меня сегодня не будет». «Я впервые слышу, как мужчина говорит, что не придет на работу, ничего не объясняет и не врет». «Ты часто врешь?» «Случается». В дверь позвонили явно условной трелью. Ирина встала, поправила прическу. «Это Алла. В гостиную можешь не выходить». «Ты хозяйка, решай, как лучше». Горов достал сигареты. Из прихожей донеслись голоса. Горов понял, что сестра пришла не одна. Ирина громко сказала: «А у меня тут случайно в кустах рояль». Она заглянула в кухню. «Лев Иванович, прошу». Горов погасил сигарету, вышел в гостиную, увидел Аллу, при дневном освещении меньше походившую на сестру, и статного мужчину, в котором не сразу узнал депутата Иона Пантелеевича Доронина. «Великий сыщик!» — воскликнула Алла. «То вас невозможно отыскать, то вы являетесь как...» Она не смогла найти нужное слово, махнула рукой. «Вы знакомы? Ион Доронин, звезда эфира». Доронин сдержанно улыбнулся, пожал Горову руку. Сыщик отметил: «Сегодня ладонь депутата сухая и сильная». Изображая хозяина, Горов пододвинул гостю кресло. «Прекрасно. Алла и в квартире сестры сразу захватила инициативу. Вы болтаете о политике, а женщины удаляются на кухню». Мужчины молча опустились в кресло, закурили, словно выполняли ритуал. Доронин выглядел респектабельно, даже зачесанные через лысину пряди светлых волос не делали его смешным. Сыщик автоматически начал просчитывать, случайно произошла встреча или она кем-то запланирована. Быстро пришел к выводу, как ни парадоксально, встреча случайная, так как о ней час назад не знал и сам Гуров. Полицейский полковник, а именно так называл про себя Гурова депутат Думы, вызывал у него чувство раздражения. Но для выполнения задуманного полковник был депутату нужен. Гуров должен стать верным союзником и верить Доронину безоговорочно. Умеет ли полицейский доверять другому человеку, либо в нем вырабатывается профессиональная настороженность к людям? «Вы хотите задать вопрос?» — нарушил молчание Гуров. «Задавайте, постараюсь ответить правду». «Вы умеете ее говорить?» «Оскорбление — не лучший способ начинать знакомство». «Извините, но ваша профессия как бы обязывает не отвечать, а задавать вопрос». «У вас неправильное представление о сути моей профессии». «Так просветите». Доронин злился на себя, что повел разговор в конфликтном тоне. «А вы объясните мне мотивы человека, который соглашается заседать в Думе». «Соглашается?» — возмутился Доронин. «Да человек ночи не спит, изничтожает себя в конец, лишь бы в Думу попасть. За привилегиями. И стремление в дальнейшем устроиться так, чтобы меньше работать и больше получать». Доронин проглотил оскорбление, на удивление легко.